Глава 716. Тайное становится явным, закончив с отбором свитков, Икару вернулся домой. Оглядев пространство, покрытое слоем пыли, он поднял руку и выпустил поток чакры стихии ветра. В тот же миг легкий ветерок пронесся по всему двору, проникая в каждую комнату. Когда воздушные потоки вернулись к нему, они уже несли с собой огромное количество пыли и мусора, образуя серое облако. Икару снова взмахнул рукой, и весь этот мусор ветер аккуратно унес в мусорное ведро в углу двора. Хотя со стороны это выглядело невероятно просто, на самом деле 99% ниндзя не смогли бы повторить подобный трюк. Такая техника требовала не только исключительного контроля чакры, но и достаточно сильной духовной энергии. Только благодаря тому, что его навык контроль чакры достиг вершины 6-го уровня, он мог выполнять подобное с такой легкостью. Стоит отметить, что после того, как техника теневого меча и техника чтения разума одна за другой достигли совершенства, его мастерство контроля чакры увеличилось примерно на 300 очков, приблизив его еще на шаг к заветному 7-му уровню. Довольный чистотой и порядком в доме, Икару удовлетворенно кивнул и направился в комнату для тренировок. Сев в позу лотоса в центре комнаты и разложив перед собой 4 секретных свитка, он погрузился в размышления о том, когда начать их изучение. Одно он знал наверняка: в ближайшие дни он вряд ли сможет приступить к их освоению. Максимум, что можно сделать, создать несколько теневых клонов для предварительного изучения. Причина этого была проста. В последние дни вся его чакра была сосредоточена на стихии воды, великой взрывной водяной волне и нескольких других техниках. Хотя их было немного, все они относились к категории ранга с предельным уровнем мастерства D9. Более того, среди них была техника летящего бога грома, запретная техника S-ранга с максимальным уровнем D10. В таких условиях невозможно было достичь совершенства за короткий промежуток времени. Айкару не хотел нарушать ранее составленный план тренировок и перераспределять чакру, вложенную в эти техники. Поэтому ему оставалось только ждать. К счастью, все эти техники он уже практиковал довольно долго. Например, 8-триграммная печать, в которую он вложил больше всего усилий, примерно через 10 дней должна достигнуть совершенного состояния 9-го уровня, 0-0. К тому времени он получит более 300 тысяч очков свободно распределяемой чакры. Если все пойдет по плану, с помощью этой техники в сочетании с несколькими другими техниками запечатывания он сможет разработать сосуд или свиток для запечатывания семихвостого. Тогда проблема нехватки чакры перестанет существовать, и теоретически, ему не придется ждать слишком долго. Пока все эти мысли проносились в его голове, Икару собрался с духом, сложил печати руками и применил технику теневого клонирования. Бум! В сопровождении облака чакры перед ним появилась фигура, идентичная ему самому. Икару посмотрел на теневого клона и произнес: «Дальше это место оставляю на тебя». «Хорошо», — отозвался клон, уверенно кивнув в ответ. Увидев это, Икару без промедления собрал 4 секретных свитка, ощутил метку летящего бога грома на том пустынном острове, сосредоточился и покинул место с помощью техники летящего бога грома. Только потому, что территория клана Учиха находилась вне зоны детального восприятия защитного барьера Конохи, он мог так свободно использовать эту технику в пределах деревни. В конце концов, его версия техники летящего бога грома имела не слишком законное происхождение. В то время как он покидал деревню, чтобы вернуться к своим суровым тренировкам, в другой части территории клана, в резиденции великого старейшины, в одном из уединенных кабинетов происходил важный разговор. Великий старейшина клана Учиха сосредоточенно изучал какие-то документы, когда в дверь постучали. Тук-тук-тук. Услышав стук, старейшина, не поднимая головы, коротко бросил: «Войдите». Скрип двери открылась, и в комнату вошел немолодой ниндзя из клана Учиха. Если бы Икару был здесь, он наверняка узнал бы старейшину, проверявшего его пропуск в секретное хранилище клана. Скрип дверь снова закрылась. Великий старейшина наконец поднял голову и внимательно посмотрел на вошедшего. Его зрачки блеснули, словно он что-то понял, и он спросил с нотками нетерпения в голосе: «Есть ли какие-нибудь открытия?» Услышав вопрос, пришедший почтительно поклонился и ответил: «Докладываю великому старейшине, есть одно небольшое открытие». Говоря это, он передал листок бумаги сидящему за столом великому старейшине. Тот взял записку, быстро просмотрел ее, затем поднял голову и спросил: «Что это?» «Это книги, которые Икару забрал из семейного секретного хранилища сегодня утром, продолжил вошедший, отвечая на вопрос старейшины. Услышав это, зрачки великого старейшины сузились, и он снова опустил взгляд на записку в своей руке. Читая, он задумчиво бормотал вслух: «Из-за ноги, из-за нами, техника переноса печати, демоническая иллюзия, зеркальный рай и ад». Даже он сам не овладел полностью этими четырьмя секретными техниками. Об «из-за ноги» и «из-за нами» говорить нечего. Теоретически, хотя достаточно пробудить шеринган с тремя томоя, чтобы изучить их, это лишь теория, большинство ниндзя из клана Учиха просто не обладали таким талантом. Только пробудив Мангекё Шаринган и используя его огромную силу глаз для принудительного освоения, можно было овладеть этими техниками. Но с другой стороны, каждый из клана Учиха, кто пробудил Мангекё Шаринган, и так обладал выдающимся талантом. Что касается техники переноса печати и демонической иллюзии, зеркальный рай и ад, первая действительно требовала силы глаз уровня Мангекё Шарингана для применения, а вторая требовала исключительного таланта к иллюзиям. Даже в клане Учиха, где почти все были специалистами по гендзюцу, лишь единицы могли ее освоить. И даже если кто-то осваивал ее, без силы глаз, способной мгновенно проникнуть в суть иллюзии противника, это было пустой тратой усилий, эффект от техники сильно снижался, и проще было использовать стандартную иллюзию Шарингана. Это создавало неловкую ситуацию для демонической иллюзии. Зеркальный рай и ад. Те, кому не хватало таланта, не получали от нее особой пользы, поэтому никто не учил ее. А тех, кто мог полностью раскрыть ее потенциал, в клане Учиха пока не появлялось. Не считая Икару. Поэтому техника долгое время оставалась в тени. Теперь, когда Икару специально искал эти четыре секретные техники, он, несомненно, раскрыл некоторые свои секреты. Великий старейшина клана Учиха продолжал изучать названия четырех секретных техник, и спустя долгое время разразился радостным смехом. Хотя в момент появления посетителя он уже догадался, что могли произойти хорошие новости, он не ожидал, что все обернется именно так. Икару действительно пробудил Мангекё Шаринган. Да, великий старейшина уже был уверен, что Икару пробудил Мангекё Шаринган. В конце концов, судя по прежнему характеру юноши, он не стал бы делать что-то бессмысленное. Раз он выбрал эти четыре секретные техники, значит, был уверен, что сможет освоить их. А чтобы одновременно изучить все четыре техники, требовался никто иной, как обладатель Мангекё Шарингана. Изначально великий старейшина просто не хотел упускать возможности, случайно выбрал надежного человека среди охранников секретного хранилища, чтобы следить за действиями Икару. Кто бы мог подумать, что это принесет такой восхитительный сюрприз, от которого он не мог сдержать радости. В то же время Икару не знал, что едва успев уйти, его секрет уже был раскрыт. Но даже если бы он знал, то не стал бы особо беспокоиться. Ведь пока он хотел изучать эти четыре секретные техники, привлечение внимания других было неизбежно. Догадка о том, что он пробудил Мангекё Шаринган, была лишь вопросом времени. Неужели он думал, что в клане Учиха, который существовал тысячи лет, все были лишены проницательности? Если среди руководства был хоть один умный человек, обнаруживший эти подсказки, он мог легко догадаться, что происходит. Это была одна из причин, почему Икару не торопился бежать туда сразу после получения пропуска, подписанного великим старейшиной. Так почему же он все-таки пошел туда сейчас? Очень просто. Помимо упомянутого ранее факта, что большинство освоенных им техник он уже довел до совершенства и временно не видел других техник, достойных изучения, а также того, что получив Семихвостого, он приобрел дополнительную огромную чакровую батарейку, была еще одна важная причина. Его Мангекё Шаринган должен был перейти на новый уровень менее чем через месяц. К тому времени Мангекё Шаринган перестанет быть его козырем, а новым козырем станет вечный Мангекё Шаринган, не имеющий риска ослепления. Тогда, если кто-то попытается использовать этот факт, чтобы устроить ему ловушку, он обязательно преподнесет им большой сюрприз. Именно поэтому его это не беспокоило. Однако то, что ему было все равно, не означало, что остальным тоже. Глава 717. Опасное поручение. В просторном кабинете великий старейшина клана Учиха, вдоволь насмеявшись, наконец сдержал улыбку, и его выражение лица мгновенно стало предельно серьезным. Шаринган в его глазах активировался бесшумно, пристально изучая человека напротив. «Кто еще знает об этом деле?» – спокойно произнес он, не отводя взгляда. Посетитель с заметной тревогой поспешно ответил: «Докладываю, великий старейшина, пока никто. О, пока, в голосе старейшины прозвучала едва заметная нотка недовольства. Да, великий старейшина, хотя посетитель уловил неудовольствие, он не посмел ничего утаить, ответив сквозь стиснутые зубы. Услышав это, великий старейшина Учиха погрузился в раздумья, после чего внезапно спросил: «Есть способ устранить эту угрозу?» «Никаких проблем», — посетитель ответил без малейших колебаний, мгновенно дав утвердительный ответ. «Хорошо», — великий старейшина удовлетворенно кивнул, затем добавил: «Тогда действуй по своему плану. Главное, не позволь никому обнаружить необычное состояние Икару». «Да, великий старейшина». Услышав это, посетитель заметно расслабился и поспешно закивал в знак согласия. Видя его реакцию, великий старейшина Учиха деактивировал Шаринган. Однако тревога не покидала его, ночь длинна, а сны непредсказуемы. Не желая рисковать, он не позволил собеседнику задержаться дольше необходимого и, дав еще несколько четких указаний, отправил его готовиться к выполнению задания. Посетитель немедленно откланялся и направился к выходу. Однако, когда он уже достиг двери кабинета, голос великого старейшины вновь раздался за его спиной. «Хиросики, ты же понимаешь, насколько важен сейчас Икару для нашего клана, не заставляя меня разочаровываться». Это был первый раз, когда великий старейшина обратился к посетителю по имени. В его словах отчетливо звучало предупреждение, он категорически не желал, чтобы информация просочилась к кому-либо еще. Услышав эти слова, Учиха Хиросики едва заметно вздрогнул. Не оборачиваясь, он поспешно ответил: «Хиросики не посмеет». «Хм», великий старейшина отозвался лишь тихим фырканьем, никак не комментируя полученное обещание. Видя, что разговор окончен, Учиха Хиросики осторожно шагнул за порог и покинул кабинет. Дверь закрылась за ним с тихим скрипом. Оставшись в одиночестве, великий старейшина не стал возвращаться к изучению документов на столе. Вместо этого он откинулся на спинку стула и поднял взгляд к потолку. Его глаза выглядели слегка затуманенными, но одновременно пугающе яркими и пронзительными. Несмотря на затворнический образ жизни, он прекрасно знал обо всех переменах, происходивших в клане в последнее время. С тех пор, как Намика Дзимината вступил в должность, отношения между кланом Учиха и деревней, если не стали близкими и доверительными, то хотя бы перестали напоминать открытую конфронтацию. Более того, когда Мината объявила о намерении провести реформы, отношения между двумя сторонами стали еще теплее. Можно было предвидеть, если реформы Намика Дзимината увенчаются успехом, обеспечив клану Учиха долю доверия, выгод и прав, большая часть радикально настроенных членов клана умерит свой пыл. Хотя великий старейшина сам был лидером этого крыла, он не препятствовал сотрудничеству клана с новым Хокаге. Даже он вынужден был признать, что Намика Дзимината действительно выдающийся лидер. При нем застарелый конфликт между кланом и деревней, возможно, действительно имел шанс на мирное разрешение с помощью незаменимого союзника, времени. Не стоит утверждать, будто шиноби клана Учиха любит войну, любой здравомыслящий человек предпочтет ей мир. Конечно, отдельные личности ради силы могут пойти на крайний риск, но подавляющее большинство, будь то представители клана Учиха или нет, остаются обычными людьми. Именно они составляют большинство, формирующее основу порядка в мире шиноби. В обычном мире, лишенном сверхъестественных способностей, такой силы большинства хватило бы, чтобы определять ход истории. К сожалению, они живут в реальности, где невероятная мощь сосредоточена в руках отдельных личностей, и один-два по-настоящему могущественных человека способны насильственно изменить направление развития целого мира. Именно так появилась система «Одна деревня, одна страна», детище Синджуха Ширамы и Учихи Мадары. Поэтому мир – это не то, о чем можно просто разглагольствовать. Для его поддержания необходима реальная сила в качестве гарантии. Даже видя позитивные перспективы, великий старейшина Учиха не отказался от подготовки запасного плана. Однако теперь этот план трансформировался. Вместо воспитания группы единомышленной молодежи он сосредоточился на поддержании особых отношений с Икару. По стилю поведения Икару старейшина давно понял, что перед ним человек, которого невозможно сдерживать традиционными узами клановой крови. Это означало, что его абсолютно бесполезно пытаться контролировать с помощью клановых правил или подобных инструментов. Безусловно, с одной стороны, это не было хорошей новостью, но с другой, означало, что Икару не станет марионеткой в руках деревенских властей. Если удастся поддерживать родственные и кровные связи между ним и кланом Учиха, то, что бы ни случилось в будущем, клан всегда будет иметь надежную опору. В таком случае, даже после своей смерти, старейшина мог быть спокоен. Клан Учиха никогда не будет поглощен деревней. Нельзя не признать, что проницательность великого старейшины в оценке людей была исключительно высока. Действительно, если бы клан Учиха сумел поддерживать с Икару относительно хорошие отношения, то в критической ситуации тот не отказался бы помочь им, руководствуясь кровной связью. Впрочем, все это были заботы будущего, а сейчас тренировки стояли превыше всего. В южных морских водах страны огня, на уединенном острове, Икару провел в упорных тренировках уже целых 3 дня. За это время не только стремительно прогрессировали навыки, на которые он делал особый упор, но и 4 техники секретных врат, полученные им недавно, благодаря непрерывным усилиям теневых клонов, были успешно зарегистрированы на панели. К сожалению, у Икару сейчас катастрофически не хватало времени, энергии и чакры, чтобы полноценно их прокачивать, и потому они оставались в статусе ЛВ-0, неосвоенными. В то утро, когда он, как обычно, создал теневых клонов для очередной тренировки, в его сознание внезапно хлынул поток чужих воспоминаний. Икару на мгновение приоткрыл глаза, затем поспешно закрыл их, погружаясь в изучение полученной информации. Эти воспоминания были переданы не от окружающих его теневых клонов, а от клона, оставленного в деревне. Согласно этим сведениям, Коноха только что выдала ему срочное задание высшего ранга, требующее личного присутствия самого Икару, а не его клонов. Как известно, в мире Шиноби все задания классифицируются по уровням сложности, с соответствующим вознаграждением. Самые простые – задания ранга D, практически безрисковые, связанные с повседневными делами или физическим трудом. Уход за детьми, поиск домашних животных, помощь в сельскохозяйственных работах и тому подобное. Такие поручения обычно выполняются генинами или начинающими шиноби в качестве базовой подготовки. Следующая ступень – задание ранга С, где уже приходится иметь дело с боевыми действиями. Хотя противники еще не являются шиноби, здесь можно столкнуться с обычными людьми, обладающими определенной боевой силой. Содержание подобных заданий включает эскорт, уничтожение бандитов, разведку и другие поручения, требующие реальных боевых навыков. Это также наиболее распространенный тип заданий, которые выдает деревня Конохи как сейчас, так и в обычное время. Руководят такими миссиями, как правило, опытные генины или обычные чунины. Для начинающих шиноби это необходимый опыт полевой практики. Задания ранга Б представляют собой качественно новый уровень сложности, поскольку здесь команде приходится сражаться с вражескими шиноби. Как гласит старая мудрость, лучше всего тебя понимает тот, кто занимается тем же ремеслом. Будучи шиноби, они могут, используя сверхъестественную силу чакры, легко подавить большинство обычных людей. Но против таких же шиноби им придется состязаться в силе, скорости, техническом мастерстве, психологической устойчивости, удаче и множестве других аспектов. Одна ошибка может стоить жизни. Поэтому в таких заданиях уровень сложности возрастает многократно, а результаты становятся непредсказуемыми. Все потому, что человек – существо, наиболее способное творить чудеса, не говоря уже о шиноби, владеющих сверхъестественными способностями. Именно поэтому для обеспечения выживаемости и успешного выполнения миссии такого уровня обычно требуется опытный чунин или джонин в качестве лидера команды, а ее члены должны быть как минимум опытными генинами. Например, первое внешнее задание Наруто – эскорт в страну волн, после повышения его с ранга С до Б, по всем правилам, должно было быть прервано, поскольку их команда совершенно не соответствовала требованиям. Хотя в итоге они его выполнили, процесс был чрезвычайно опасным. Конечно, свою роль сыграло то, что их противником оказался Забуза, но у Наруто на стороне был не менее выдающийся Какаши. Таким образом, главная причина, по которой задание далось с таким трудом, заключалась в катастрофическом недостатке опыта у Наруто и его товарищей. Лишь благодаря тому, что Наруто был главным героем, а его напарники обладали незаурядным потенциалом, миссия увенчалась успехом. В противном случае, они вполне могли бы потерпеть поражение. И это было лишь задание ранга Б. Можно лишь представить, насколько сложнее задание рангов АС, о ранге С даже говорить не стоит. Каждое такое задание представляет собой миссию, от которой зависит само существование страны или скрытой деревни. Хотя они называются заданиями ранга С, их истинное значение, неограниченная сложность. Все, что превышает параметры ранга А, независимо от уровня сложности, автоматически получает маркировку S. Такие задания являются исключительной прерогативой шиноби уровня Каге и специальных легендарных отрядов, не имея почти никакого отношения к обычным шиноби. Самые сложные задания, с которыми могут столкнуться обычные шиноби, это задания ранга А. Именно такое получил сейчас Икару. Миссии подобного уровня из-за высокой сложности обычно выполняются либо одним джонином элитой, либо командой из нескольких обычных джонинов. Выбор формата зависит от специфики конкретного задания. Несомненно, поручение, полученное Икару, предназначалось для индивидуального выполнения. Изучив содержимое воспоминаний теневого клона, Икару не смог сдержать хмурого выражения. Дело было не только в том, что задание включало защиту важной персоны, но и затрагивало сложные внутренние и внешние политические взаимоотношения деревни. Иными словами, требовались не только физическая сила, но и тонкий, расчетливый ум. Однако, честно говоря, с ростом собственной мощи Икару все меньше и меньше любил прибегать к интеллектуальным упражнениям. Это вовсе не означало его превращение в безмозглого громилу, просто ежедневные изнурительные тренировки и так требовали колоссального умственного напряжения. В такой ситуации еще и изнурять себя хитроумными многоходовками казалось настоящим расточительством психических ресурсов. Ну и, конечно, самое главное, теперь у него была сила, позволяющая прорываться сквозь любые препятствия напрямую. При таком раскладе нежелание усложнять было вполне естественным. И Икару действительно планировал следовать именно этому простому пути. Глава 718. В путь задержавшись на месте еще немного, Икару привел в порядок мысли и, не желая больше терять времени, приготовился вернуться в деревню. Однако прежде всего он развеял технику теневого клонирования. В тот же миг все теневые клоны, тренировавшиеся в близлежащих водах, растворились в воздухе, а вслед за этим мощный поток опыта и воспоминаний хлынул в его сознание. Икару быстро закрыл глаза, тщательно упорядочивая полученную информацию, переваривая и усваивая ее, преобразуя накопленный опыт в очки мастерства для соответствующих навыков. Время текло неумолимо, и примерно через 10 минут он снова открыл глаза. Проверив свое снаряжение и убедившись, что все в порядке, Икару немедленно ощутил метку летящего бога грома, оставленную дома. Сосредоточившись, он активировал технику, и в следующее мгновение его поле зрения резко изменилось, он оказался в спальне своего дома в деревне. Перед ним стоял теневой клон, только что получивший задание. Икару молча кивнул ему и забрал из его рук свиток с миссией. Развернув его, он внимательно вчитался в содержимое. По правде говоря, эта миссия была одновременно и простой, и сложной. Простой, потому что ему нужно было всего лишь добраться до границы страны молнии, найти там одного человека и сопроводить его обратно. Сложной же, потому что за этим человеком охотились не только ниндзя из деревни Скрытого облака, но и некоторые люди из самой Конохи. Вполне вероятно, что к моменту его прибытия объект уже будет мертв. Более того, даже если он успеет найти цель, им обоим придется прорываться сквозь кольцо преследователей с обеих сторон. Все зависело от дальнейшего развития событий. А что же касается того, что сделал этот человек и почему на него была объявлена такая охота? Эта история началась с исследовательских заметок второго Хокаге Синджу Табирамы. Всем известно, что Синджу Табирама был гениальным исследователем. Знаменитая техника летящего бога грома, которой сейчас владеет Намика Дзимината, Эдатинси, техника, способная в будущем перевернуть весь мир шиноби, и даже широко используемая техника теневого клонирования, все это результаты его исследований. Но это была лишь верхушка айсберга. После его смерти осталось столько исследовательских материалов, что ими была заполнена целая комната. Среди них были завершенные техники, полуготовые наработки, а также идеи, которые только начали развиваться и существовали лишь на уровне концепции. Текущая миссия была связана с техниками третьего типа. Деревня Скрытого облака, наблюдая за тем, как Намика Дзимината появляется и исчезает с помощью техники летящего бога грома, осознала ценность исследований Синджу Табирамы. После длительной подготовки с помощью шпионов им удалось украсть часть его исследовательских материалов. Поначалу Коноха даже не подозревала об этом. По чистой случайности один из шпионов Конохи, внедренный в деревню Скрытого облака, узнал о секретных исследованиях и, проследив цепочку, обнаружил похищенные материалы. Более того, он выяснил, что облако, похоже, действительно добилось определенных успехов и создало прототип невероятно опасной запретной техники. Что это была за техника, в свитке с миссией не указывалось, говорилось лишь, что она могла оказать огромное влияние на ход сражений. Шпион Канахи, подтвердив эту информацию, решительно уничтожил исследовательские материалы, убил нескольких ниндзя облака, ответственных за исследования, и сбежал из деревни с результатами их работы. В настоящее время его преследовали ниндзя из деревни Скрытого облака. Задача Икару заключалась в том, чтобы найти этого шпиона и безопасно сопроводить его обратно в Канаху. Казалось бы, все касалось только внешних врагов, но почему была замешана и внутренняя угроза? Все просто, шпиона деревни Скрытого облака, укравшего исследовательские материалы в Канахе, еще не поймали, а доступ к таким материалам мог иметь далеко не каждый. Поэтому Икару нужно было опасаться и предательства со стороны своих. Именно из-за всего этого он ранее говорил, что для этой миссии потребуется хорошенько напрячь мозги. К счастью, его сила была достаточно велика, и если ему удастся благополучно найти цель, он сможет прорваться, опираясь на свою боевую мощь. Определившись с планом, Икару прекратил размышления, быстро собрал снаряжение, запечатал в свитке все, что могло понадобиться, покинул дом и направился к главным воротам Канахи. Честно говоря, он вполне мог развеять теневого клона прямо в деревне, а затем отправиться на задание напрямую с того острова, где находился его настоящий облик. Однако так он рисковал раскрыть свое владение техникой летящего бога грома. Поэтому он предпочел сделать крюк, чем пойти на такой риск. Кроме того, этот маневр мог помочь выманить врага. Если у шпиона в деревне Скрытого облака действительно были такие серьезные возможности, они могли заинтересоваться им. В этом случае, будь то засада или слежка, он смог бы выявить их присутствие. Как раз, кстати, его техника чтения разума была полностью освоена, но еще не опробована на практике. Если представится возможность, он не прочь протестировать ее на этих людях. Конечно, при условии, что они нападут быстро, иначе такой шанс будет упущен. Реальность показала, что его прозвище «Призрачный клинок» все же внушало определенный страх, либо шпионы деревни Скрытого облака не хотели раскрывать себя. Так или иначе, на протяжении всего пути после выхода из деревни никто не устраивал засад и не следил за ним. Это полностью разрушило его план по выманиванию врага. «Жаль», — произнес Икару на лесной тропинке за пределами Канахи, в последний раз осматривая окрестности с помощью проникающего зрения Бьякугана. Сказав это, он решил больше не терять времени, сложил печати и применил сразу две техники – покров из чакры и стихию ветра, крылья ветра. Взмыв в небо, он устремился в направлении страны молнии. В прошлый раз, когда он оказывал поддержку на передовой, ему пришлось идти пешком из-за большого количества людей в отряде. А сейчас, будучи один, он мог без труда преодолеть любые преграды местности, просто перелетев над ними. Это и была одна из главных причин, почему Намика Дзиминато поручил именно ему эту срочную миссию. С точки зрения мобильности в деревне не было никого, кто мог бы сравниться с ним, за исключением разве что самого Намика Дзиминато, официально владеющего техникой летящего бога грома. В каком-то смысле мобильность Кару была даже выше. Ведь для использования техники летящего бога грома требовались особые метки, а Намика Дзиминато не мог оставить их по всему миру. Поэтому иногда техника стихия ветра, крылья ветра, позволяющая свободно летать, была даже удобнее. Паря в небе и наблюдая, как внизу стремительно проносится ландшафт, Икару покачал головой, отбросил лишние мысли и полностью сосредоточился на полете к стране молнии. Его максимальная скорость составляла 300 метров в секунду, что позволяло преодолевать 18 километров в минуту или 1080 километров в час. Между страной огня и страной молнии располагалось несколько малых стран, а прямое расстояние превышало 2000 километров. Если учесть расстояние от деревень до границ их стран, общая дистанция могла достигать 5000 километров, что составляло почти половину окружности мира Шиноби. Преодолеть такое расстояние без остановок мог только Икару с его огромными запасами чакры, позволяющими лететь непрерывно. В противном случае, останавливаясь для отдыха, к тому времени как он добрался бы до места назначения, цель миссии, вероятно, была бы уже давно мертва. Глава 719. Прибытие и внезапное осложнение. В мгновение ока пролетело больше 2 часов. Время приближалось к полудню, когда Икару наконец достиг юго-западной границы страны молнии. паря в вышине, он открыл панель и бегло оценил свое состояние. Несмотря на то, что он преодолел расстояние более 2000 километров, запас его чакры все еще оставался весьма внушительным. Однако использование техник стихия ветра, крылья ветра и покров из чакры требовало не только затрат чакры, но и существенно расходовало духовную силу. Даже с его колоссальным запасом духовной энергии, после столь длительного непрерывного полета Икару ощущал некоторую усталость. Хотя он был уверен, что в нынешней деревне скрытого облака не было никого, кто мог бы представлять для него угрозу, как гласит мудрость. Даже лев, охотясь на зайца, использует всю свою силу. Икару не хотел попасть впросак, поэтому решил отдохнуть перед тем, как войти в страну молнии. Что касается возможности того, что цель его миссии могут убить, пока он восстанавливает силы, Икару мог лишь мысленно принести свои извинения. По сравнению с жизнью и смертью других людей, он больше беспокоился о собственной безопасности. К тому же, если человек сумел сбежать из деревни скрытого облака, подать сигнал о помощи и продержаться до сих пор, у него определенно были недюжинные способности, поэтому спешить не было необходимости. Придя к такому выводу, Икару перестал размышлять. Он покружил некоторое время в воздушных потоках и, используя проникающее зрение Бейкугана, нашел безлюдное место, куда и спустился. Это была безжизненная пустынная гора, на которой, кроме странных обнаженных камней, не было ничего. Найдя довольно чистый валун, Икару опустился на него, приняв позу лотоса. Затем он достал из сумки с ниндзя инструментами аккуратно сложенный носовой платок. Развернув его, обнаружил внутри несколько десятков черных, размером с соевый боб, пилюль. Это были не что иное, как знаменитые в мире шиноби солдатские пилюли. Взяв 3 штуки и положив их в рот, Икару начал жевать с характерным хрустом. Эти пилюли не только утоляли голод, но и восполняли различные питательные вещества, необходимые организму. Во время интенсивных тренировок Икару обычно съедал 100 таких пилюль в день. Вот только их вкус, сколько бы он ни съел, описать его было невероятно трудно. Так почему же он ел их в таком количестве? Неужели у него были мазохистские наклонности? Ответ, конечно, отрицательный. Причина, по которой он ел так много, заключалась в том, что для восстановления чакры ему требовалось огромное количество энергии. Общеизвестно, что энергия не возникает из ниоткуда и не исчезает в никуда, она лишь переходит из одной формы в другую. Действительно, при его нынешнем уровне техники очистки чакры и показателях атрибутов телосложения и дух, он мог восстанавливать более 1 000 000 единиц чакры ежедневно. Но эта чакра не появлялась из воздуха. Ему необходимо было обеспечить себя пищей, из которой можно было извлечь такое колоссальное количество энергии. В противном случае он просто не смог бы восстановить столько чакры, а попытки выжать ее насильно лишь подорвали бы его здоровье. Хорошо, что в мире шиноби существовали солдатские пилюли, нечто вроде концентрированных галет, иначе он тратил бы непомерное количество времени только на прием пищи. Кроме того, способность переваривать такое количество солдатских пилюль ежедневно была возможна лишь благодаря его высокому показателю атрибута телосложения и исключительно сильной физической конституции. В противном случае, как гласит поговорка, даже искусная хозяйка не может приготовить рис без риса. Именно поэтому Икару всегда утверждал, что атрибуты телосложения и дух являются фундаментом роста, и неустанно стремился их совершенствовать. Разные мысли проносились в его сознании, и незаметно пролетело полчаса. Икару взглянул на небо, заметив, что солнце уже слегка клонилось к западу. Решив не терять больше времени, он стер оставленные следы, привел в порядок снаряжение, после чего вновь применил техники стихия ветра, крылья ветра и покров из чакры, взмыв в небесную синеву и направляясь к стране молнии. Он уже находился в непосредственной близости от страны молнии, поэтому после взлета потребовалось всего несколько минут, чтобы достичь ее границы. Однако, судя по всему, из-за недавно завершившейся войны пограничная зона все еще была плотно укреплена немалыми военными силами. Вдобавок, в лесу виднелись многочисленные дозорные башни, возвышающиеся среди деревьев. В такой ситуации, если бы он решил пролететь над ними по воздуху, его обнаружение было бы практически неизбежным. Поскольку он прибыл сюда, чтобы забрать человека, а не создавать проблемы, Икару решил приземлиться заранее, а затем найти уязвимое место в оборонительной линии и пересечь границу скрытно. Этот шаг для других мог бы быть чрезвычайно сложным и опасным. Но Икару был особенным. С помощью проникающего зрения Бейкугана он мог заблаговременно обнаружить и обойти патрульные отряды деревни скрытого облака. Таким образом, риск значительно снижался. Кроме того, даже если произойдет что-то непредвиденное и ему не удастся избежать встречи, он всегда мог использовать способность Небесное Владычество, чтобы силой прорваться через препятствия. Даже в наихудшем сценарии, если ему пришлось бы вступить в бой с Шиноби Облака, его абсолютная боевая мощь оставалась его надежным козырем. Поэтому Икару практически без колебаний нашел безлюдное место и приземлился. После этого, не задерживаясь ни на мгновение, он активировал Бейкуган и пересек границу, вступив на территорию страны Молнии. Как и предполагалось, никаких серьезных неожиданностей не возникло. Благодаря проникающему зрению Бейкугана он легко избегал патрульных отрядов деревни скрытого облака. Некоторые шиноби облака с особо острым восприятием смутно ощущали его присутствие, но когда они добирались до места, где он только что находился, Икару уже давно исчез. Что касается попыток выследить его по следам, напрасный труд. Обнаружив малейшую опасность, Икару немедленно использовал способность Небесное Владычество, мгновенно перемещаясь на значительное расстояние. В такие моменты шиноби облака, пытавшиеся его выследить, сталкивались с задачей, сложность которой увеличивалась в геометрической прогрессии. А к тому времени, когда они, сопоставив все улики, могли определить примерное направление его движения, он уже успешно преодолевал их оборонительные рубежи. После этого Икару без колебаний снова активировал стихию ветра, крылья ветра и покров из чакры, взмыв высоко в небо и устремившись к конечной цели своего путешествия. Во время полета гористые ландшафты и густые облака страны молнии обеспечивали ему идеальную маскировку. Благодаря этому, несмотря на необходимость сделать небольшой крюк, он все же достиг целевой точки примерно через 3 часа, ближе к середине дня. Перед ним возвышалась величественная гора, вершина которой терялась в облаках. Согласно последним разведданным, предоставленным шпионам из Канахи, именно там скрывался его контакт. Теперь оставалось лишь найти его, после чего Икару мог быстро сопроводить его из страны молнии обратно в безопасную страну огня. Однако, ситуация на месте казалась совсем неблагоприятной. Скрываясь в плотном облачном покрове, Икару наблюдал за шиноби облака, которые внизу в горном лесу передвигались группами по 3-5 человек или скрытно действовали поодиночке. Его брови невольно нахмурились. Очевидно, местоположение шпиона было раскрыто. Оставалось лишь гадать, проследила ли деревня скрытого облака его путь по оставленным следам, или кто-то из самой Канахи предательски выдал секретные разведданные. В любом случае, ситуация значительно усложнилась. Икару не мог сейчас с уверенностью сказать, находился ли еще шпион Канахи в этом месте, и не являлись ли эти методично обыскивающие гору шиноби облака частью искусно расставленной ловушки. Нельзя просто так наблюдать со стороны, нужно активно действовать, пришел он к решению после краткого анализа. После тщательных размышлений Икару решил взять инициативу в свои руки. С этой мыслью он выбрал безлюдный уголок, бесшумно спустился вниз и осторожно углубился в густой лес. Спустя несколько минут член Нанбу скрытого облака, следуя своему патрульному маршруту, приближался к участку, где затаился Икару. Последний изо всех сил скрывал свое присутствие, а когда Анбу подошел достаточно близко, внезапно метнул отточенной куной. Вжух, в воздухе раздался едва уловимый свист рассекаемого воздуха. Член Анбу скрытого облака отреагировал с молниеносной быстротой, почти мгновенно определив направление атаки и ловко уклонившись в сторону. Невооруженным глазом было заметно, что атака Икару должна была безнадежно промахнуться. Однако, наблюдая за этой сценой, на лице Икару не только не отразилось ни малейшего разочарования, но даже мелькнула едва заметная улыбка. Причина этого была проста: на кунае была заранее нанесена формула техники летящего бога грома. В настоящее время, хотя его техника летящего бога грома еще не достигла совершенства S-ранга ниндзюцу уровня 10.00, она уже успешно поднялась до уровня 8 и продолжала совершенствоваться. Такая степень мастерства уже позволяла ему наносить формулу летящего бога грома даже на такие небольшие предметы, как кунай, что давало возможность проводить исключительно скрытные и неожиданные атаки. И именно сейчас, в тот самый миг, когда кунай проносился мимо члена Анбу скрытого облака, Икару активировал технику летящего бога грома, и его силуэт растворился в воздухе. В следующее мгновение, когда он материализовался вновь, Он уже находился сбоку от ничего не подозревающего шиноби Анбу.